Мимо проносились воодушевленные получкой сотрудники. Скидывая ноги в неизвестном танце, проскакал гогочащий фотокор по отделу спорта пионов. Деньги он держал в кулаке и, пробегая, показал зачем-то Стасику. Следом показалась мрачная деловая группа. Плотный конвой кредиторов вел в бухгалтерию невозвратчика денег, а по местному нумизмата Мадамского. У Мадамского скреблись на душе кошки. Он тяжело отшучивался и старался выглядеть молодцом. Перед самым обедом, отряхивая на ходу синие галифе с выпоротым кантом, в кассу проследовал завхоз Сысоев. Зарплату он каждый раз получал последним, стараясь тем подчеркнуть, что служит бескорыстно. В третьем часу на лестничной площадке показался Роман Бурчалкин. «Наконец-то!» — закричал Стасик, прыгая через ступеньку навстречу. «Вот кто мне найдет Белявского! Здравствуй, Роман!» «С приездом!» — сказал Роман. «Ну как успехи? Нашел свою картину? Или вопрос стоит опять в той же плоскости? Брат я тебе или не брат? Помоги мне найти Белявского, и больше мне ничего от тебя не нужно. Понимаешь, картина была у меня почти в руках. Еще бы не понимать!» «Мне приходится сейчас за тебя отдуваться». «Да ты что? С каких дел?» «Это тебя лучше спросить», — сказал Роман. «Тоже мне гладиатор выискался». «Да какой к черту гладиатор? У меня и так забот хватает». Стасик увел Романа на другой конец площадки, откуда до Кытина доносились одни обрывки фраз. «Козел! Ласточка! Стоит в подстаканнике он! Все видит, как будто с вершины!» Разговор длился довольно долго. — А ты не врешь, — сказал под конец Роман. — Извини, я спешу на задание. Не проводишь? — С радостью бы, но боюсь упустить Белявского, — сказал Стасик. — Тогда приходи вечером. Держи на всякий случай ключи. Роман вышел на улицу, отыскал редакционную машину и поехал в мастерскую к Агапу Палчу Сипуну. Мастерская ваятеля располагалась в мрачноватом старинном доме, ворота которых охраняли некогда два беспробудно спящих льва. Одного из них раскололи хмельные грузчики, когда заносили в дом концертный рояль, а на освободившемся месте Агап Палыч установил исполинского пионера с трубой, отвергнутого после долгой борьбы всеми закупочными организациями. Пощаженный грузчиками одинокий лев выглядел по сравнению с гарнистом кошкой. Теперь прохожим казалось, что лев вовсе не спит, а стыдливо прячет голову в лапах. Ворота Роману открыл перепачканный глиной подсобник. Глянув на удостоверение, он провел корреспондента в рабочий покой. В центре зала на подмостках высилась незаконченная мужская голова, по размерам годной разве что для оперы Руслана Людмила. Украшали ее вспаханные крупным ломтем брови и воинственный римский нос. Подбородок торчал трамплином и свидетельствовал о нечеловеческой воле. Перед изваянием, сложив руки на животе, стоял сам Агап Палыч в пижамных брюках и кожаных тапочках. — Здравствуйте, — сказал Роман, приблизившись к воятелю. — Кирилл Иванович договорился с вами на... — А, да, да, кажется, припоминаю. Агап Палыч сложил пальцы рюмочкой и с усилием приставил к темени. — Да, припоминаю. Пройдемте, голубчик, в кабинет. Там нам будет удобнее. Сипун указал на боковую дверь, но повел гостя не прямо, а вдоль стены, где висели фото. Агап Палыч в объятиях пионеров. Агап Палыч прикуривает у народного артиста. Одобряет озимые. Улыбка. Порицает водопад. Ягуасу насупленность. Встречает, наставляет, ловит Хариуса. В центре фотообозрения, в рамочке под стеклом, помещалось пожухлое свидетельство рабфака. Возле него Агап Палыч остановился, подышал на стекло, протер платочком и сказал: «Мы диалектику учили не по Гегелю, да, не по Гегелю», — повторил он уже в кабинете. «Ну так в чем у газеты нужда?» «Кирилл Иванович просил взять у вас интервью относительно гладиаторщины и символистического искусства. В таких случаях надо добавлять так называемого или говорить «искусство» в кавычках», — поправил ваятель. Он усадил Романа в свое рабочее кресло, а сам расположился напротив, рядом с мраморным бюстом министра художественных промыслов. «Записывайте», — сказал он, роясь пальцем в висках и тем самым сосредоточиваясь. «Растет ли на болоте злак? Нет, никогда. А что же растет? Дурман. Но вспаханное трезубцем Потанино болото, тут он вынырнул лицом из пригоршни и приподнялся, изображая ладонью работу плуга. Да, я вижу, вы совсем не записываете. Не столько обиделся, сколько удивился он. Видите ли, если помните, я еще в Арбузове сказал, что трезубец как символ трех морей мне нравится. Разве это имеет значение? Нахмурился Сипун. Мне, например, нравится бой быков. Ну и что? Не культивируй же его в хохломе. У нашего быка совсем иные задачи.